Света больше. Печь только надо хорошую сделать, чтобы не дымило. И вдоль всей косы наставили столбов электрических, да радио провели. Много дерева ушло тогда. Зато и красиво село в вечерних огнях. Хоть с моря смотри, хоть с самой высокой скалы. Потом, обучая нулевичков-приготовишек, маленьких чукчи и эскимосов, которые в первый класс пойдут следующей осенью, русская учительница попросит их нарисовать лес. Молодая учительница, невдомек ей, что дети по книжкам да ее рассказам не могут леса представить, поскольку не растет таковой на черных скалах, и в тундре не растет, и не видели они его никогда в своей шестилетней жизни. Нарисовал Алик, внук Вири, 40 столбов с чашечками изоляторов. «Что это?» — спросила учительница. «Русский лес», — ответил он с достоинством. Задумалась учительница, погладила Алика по головке, похвалила. Торопится Вири домой. Трубка за пазухой колотится на груди в такт шагам. Знатная у него трубка. Не трубка, а полено. Кто видел Вири на рыбалке, никогда не забудет его трубку. Вири вынимал из сетки толстых гольцов, швырял их в кучу. Если сильная рыба трепыхалась на берегу, он доставал трубку и бил ее по голове. Рыба затихала. Могучая у него трубка из тяжелого дерева. Кисет ей не придумаешь, в карман не спрячешь. Потому и носил ее Вири за пазухой. Торопится Вири, напевает песенку. Песенка его незамысловатая, но от нее всегда хорошее настроение. Девушка идет по кочкам и поет, а когда она подходит к селу, поет еще лучше. Вот и все содержание песни, но его можно варьировать в зависимости от того, что ты хочешь сообщить себе сам. Ведь песня-то для тебя, сам себе поешь. Вот и пой, что хочешь. Хорошо, когда есть любимая песня, и ты ее хозяин. Дома Вири ждет его дочь, Аминак, и гость, только что приехавший охотовед Андрей Маркин. Много лет дружит Маркин с Аминак и Вири. Каждый год приезжает к ним. Была красавицей дочь Вири, далеко слух шел. С дальних стойбищ приезжали, кто с тайной мыслью посватать, кто просто так посмотреть. На всем побережье не сыщешь лучше. Лицо у Аминак белое, глаза длинные да в пол лица, моргнет ресницами, что твоя кукла. В магазине такую на праздник давали. Маркин в подарок привез. Держишь куклу прямо, смотрит она. Наклонишь, мяукнет и закроет глаза. Уж такая Аминак красивая. 25 ей теперь. Работает в пошивочной мастерской. Шьет торбоса да тапочки, да другую меходежду. Хорошо у нее получается. Когда приезжала раньше Аминак в селение из райцентра, прямо праздник был, везде она гость желанный. Обычно, если женщина в меховой одежде, никакого виду, катится по снегу пушистый ком, ну что тебе, медвежонок? А Аминак, как пройдет в своей меховщине, даже сам председатель останавливался посреди улицы. И все-то на ней ладно, все красиво, стянуто где нужно, подогнано. Узоры, бисер, вышивка —